Активность напрямую связана с исполнением желаний. Уверен, вы готовы заниматься тем, что вам нравится, что приводит к исполнению ваших желаний. Но не всегда это удается. У каждого из нас есть постоянные обязанности перед другими людьми, цели, которые неуклонно выдвигает сама жизнь. И они не всегда совпадают с нашими желаниями. В таких случаях процесс активной деятельности тормозится, у человека пропадают стимулы. Лучший выход – все-таки найти привязку своих желаний к обязанностям и даже целям, навязанным другими людьми или обстоятельствами. Свой интерес всегда можно найти. Это может быть материальный стимул, моральное удовлетворение или же желание доказать, что вы тоже не лыком шиты. Нужно постоянно грести, чтобы не снесло течением обратно. Поэтому стоит каждое утро задавать себе вопрос, а что я сделал для достижения своей цели? Проведите такой эксперимент. Перемешайте колоду карт. Ваша задача достать из колоды 4 туза. Если вам повезет, и тузы окажутся в первой десятке карт, отлично. Но может случиться и так, что тузы окажутся последними в колоде. Однако вы все равно их достанете, если проявите настойчивость и активность. Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих придворных, чтобы узнать, кто из них способен занять в его царстве важный государственный пост. Толпа сильных и мудрых мужей обступила его. Он подвел присутствующих к огромному дверному замку. «Кто из вас сможет его открыть?» — спросил царь. Одни только отрицательно покачали головой, другие, считавшиеся мудрыми, стали разглядывать замок, однако вскоре признались, что не смогут его открыть. Все остальные тоже признались, что эта задача им не под силу. Лишь один визирь подошел к замку. Он стал его внимательно рассматривать и ощупывать, затем пытался различными способами сдвинуть с места и, наконец, одним рывком дернул его. «О чудо! Замок открылся!» Он был просто не полностью защелкнут. Тогда царь объявил: «Ты будешь назначен главным визирем, потому что не только полагаешься на то, что видишь и слышишь, но надеешься и на собственные силы, не боишься сделать попытку». Ленивых никто не любит. Их постоянно упрекают, с ними не желают иметь дело. Зачастую ленивый человек и сам мучается угрызениями совести, но ничего не может с собой поделать. Ему не хватает воли, не хватает необходимых знаний, не хватает опыта преодоления лени. Считается, что мужчины ленивее женщин. По крайней мере, по статистике, среди сильной половины человечества гораздо больше лентяев. Часто лень связана с отсутствием четких целей и ярко выраженных желаний. Трудно сказать, бывает ли от лени польза, но вред, несомненно. Если вы решили качественно улучшить свою жизнь, то есть смысл разобраться, какой именно вирус лени вас одолел. Альфа-лень. О некоторых людях говорят, что лень матушка родилась раньше их. Лень – производная их низкого биологического тонуса. В таких случаях психологические методы воздействия не помогают. Тут выше головы не прыгнешь. При биологически обусловленной лени используются мягкие психостимуляторы, таблетки или настойки элеутерокока, женьшеня, пантокрин, витамины. Замечательное действие оказывает такой препарат, как Семакс. Рекомендуется специально подобранная диета для повышения активности организма. Благотворное влияние оказывают гимнастика цигун, утренние пробежки, йога, плавание. Улучшает жизнедеятельность организма нормальный сон. Бета-лень. Эта разновидность лени обусловлена нежеланием что-либо делать. Нелюбимая работа, неинтересные люди, мероприятия, в которых неохота принимать участие, все это заставляет человека избегать общения, спустя рукава исполнять служебные обязанности, пропускать собрания или культурные мероприятия, такие как концерты классической музыки, лекции, посещение музеев. Как только вы поймете, что это не ваше данная работа, круг общения, круг навязываемых вам интересов, и наберетесь мужества отказаться от всего этого и, наконец, заняться тем, что вам действительно по душе, вам сразу станет жить куда легче. В основе любой деятельности должен лежать интерес. Тогда лени там не найдется места. Гамма-лень. Самая распространенная и наиболее опасная разновидность лени, потому что в этом случае под откос летит вся жизнь. И с энергетикой у человека все в порядке, и занимается он тем, что ему по душе, а эффект почти нулевой, и настроение отвратительное. А все лишь потому, что он никак не может раскачаться, войти в нужный ритм. Такое часто случается при перемене работы. Как быть? Следует выстроить перспективный план реализации своих желаний, потребностей. Четко расписать личные правила достижения успеха и неукоснительно их выполнять. И каждое утро начинать с вопроса: «А что я сделал, чтобы достичь своей цели?» Важно никогда не зацикливаться на неудачах. Соэдзиро Хонда, основатель всемирно известной фирмы, производящей автомобили и мотоциклы, миллионер, некогда начавший с нуля, говорит об этом так: «Многие люди мечтают об успехе. Я считаю, что успех может быть достигнут только через повторяющиеся неудачи и самоанализ. Фактически успех – это только 1% вашей работы, а остальные 99% – это неудачи». Так стоит ли отчаиваться и лениться? Не полезнее ли продолжать действовать?